Глава 6. Salvation Industries. Полет за пределы астероидного поля Селена занял меньше суток. Как только появились первые просветы в этом бесконечном космическом океане из камней и пыли, Ева мгновенно сориентировалась и перенесла антикитеру к ближайшей звездной системе LAV-426-1224 для оценки повреждений, полученных при прохождении сквозь жуткий космический шторм. На военном совете Элир первым делом похвалил каждого за мужество и профессионализм, особенно отметив невероятные усилия Евы по спасению их жизни из крепких лап космических аномалий. Никто не ожидал и даже представить не мог, что их действия каким-либо образом смогут повредить Элириону. Но факт оставался фактом. Звездный феномен исчез, а вместе с ним и единственная защита — силовой кокон, защищавший око бури от смертоносной стихии. После долгих и бурных дискуссий было решено преодолеть расстояние до бездны Шрайка не одним длинным прыжком, а 10 короткими по 10 000 световых лет. Но даже это грозило вымотать их всех, и потому все единогласно согласились растянуть прыжки на неделю полета. Когда уже все было готово к старту, Ева выявила утечку хладагента из охлаждающего контура ее капсулы управления, а это грозило ее непременным перегревом во время прыжков. Для ремонта была выбрана единственная планета в данной системе. Планета была абсолютно неизвестной, безымянной и не числилась ни в одном звездном каталоге, в отличие от звезды, что само по себе очень странно. Обычно исследовательские картографические зонды или экспедиции Инара всегда при изучении новой звезды учитывали и внутренние астрономические объекты. Данная планета представляла собой мрачное зрелище. Ее поверхность была покрыта черными скалами, выглядевшими как огромные зубы, высоченными устрашающими пиками и глубокими шрамами обрывов. Атмосфера тонкая и ядовитая, абсолютно непригодная для дыхания, заполненная токсичными газами и ядовитыми испарениями вулканической активности. Отражение света звезды LAV-426-1224 на поверхности скал создавало мрачное отражение и теневые узоры, словно страшные проклятия, отмеченные на лике планеты. После некоторых споров и смелых предположений, планету сообща окрестили Лимбом, уж больно оно ей подходило. Орбита Лимба крайне неустойчива. Период вращения вокруг своей оси чрезвычайно долгий, около 40 земных часов, в то время как орбита вокруг звезды занимала менее чем 70 земных дней. Это создавало невыносимые погодные условия, долгие холодные ночи и длинные жаркие дни, когда поверхность планеты прогревалась до экстремальных температур. На этой планете не было видно ни малейших признаков разумной жизни, за исключением заброшенного аванпоста, остатки которого превратились в развалины под напором времени и природных сил. Пустые корпуса зданий стояли как могильные надгробия, напоминая о прежних обитателях, которые давно покинули это место. Только ветер, воющий сквозь развалины, создавал зловещие шепоты и эхо прошлого, наполняя это странное место духом забвения и утраты. Безжизненность Лимба порождала чувство уединения и опустошения в душе путешественников. Приземлившись прямо в центре аванпоста на чудом сохранившейся посадочной площадке, антикитера не спешила выпускать никого наружу, покуда капитан не решит, что это безопасно. После суток напряженной работы и изучения данных с беспилотных дронов были выявлены основные угрозы в лице местных обитателей, так и не достигших высоких ступеней развития. Скальные хвататели — это существа, напоминающие комбинацию паука и скорпиона. У них длинные изогнутые хвосты с ядовитым жалом, которые они используют для охоты на небольших животных. Их тело покрыто твердой броней, защищающей их от острых скал и камней. Туманные плети — это растения, которые выглядят как плетистая лиана, покрытая тонким слоем ядовитого мха. Они используют свои длинные вьющиеся стебли для захвата и удержания добычи, затем поглощают ее с помощью своих жгучих соков. Пылающие глаза — это маленькие сущности, напоминающие светящиеся глаза, которые плавают в воздухе и используют свои светящиеся органы для привлечения добычи. Они быстро атакуют ядом и не менее ловко поглощают свою жертву, прежде чем исчезнуть в темноте. Каменные животные — собакоподобные существа, способные превращать свое тело в каменную форму, чтобы скрыться от опасности или защититься от более опасных хищников. Они могут оставаться в этом состоянии на долгие периоды времени, пока не исчезнет угроза. Колючие цветы — это по-настоящему удивительное семейство растений, которые выглядят как цветущие кактусы, но имеют ядовитые шипы и нектар. Они привлекают насекомых своим ярким цветом, чтобы проткнуть иглами и использовать как питательный источник. Все эти виды живых организмов адаптировались к жестоким условиям этой планеты и развили уникальные способности для выживания в такой враждебной среде. Иллир разрешил покидать корабль и выходить наружу, но только в светлое время суток, когда большинство этих хищников прятались от жара родной звезды или просто пребывали в спячке. Даже неприхотливые от природы кактусы-людоеды предпочитали втянуться обратно под прохладную после долгой ночи поверхность Земли, избегая невыносимой 100-градусной жары и прямых лучей света. Исследуя заброшенный аванпост и заглядывая в каждый жилой корпус из лабиринта зданий, Стим и Сайлор сделали неожиданное и жуткое открытие. Оказывается, аванпост построила некая неправительственная организация Salvation Industries, что само по себе необычно, ведь этой организации официально не было в природе, как и реальных доказательств ее существования. По тем же слухам, некий таинственный миллиардер Агаста Salvation, живший 100 лет назад, создал в полной секретности Salvation Industries, имея тесные связи с высокопоставленными чиновниками и военными в правительстве Альянса Систем, которые предоставляли ему защиту и конфиденциальность при проведении его зловещих экспериментов. Одержимый идеей о создании совершенного гибрида человека и инопланетянина, Агастас Salvation верил, что объединение генетических кодов двух видов приведет к возникновению нового суперсущества, обладающего невероятными способностями и непревзойденной силой. Некоторые злые языки утверждали, что правительство и само было заинтересовано в подобных экспериментах в военных целях. Правда, когда об этом произошла утечка информации, и история утекла в прессу, военные быстро открестились от всех обвинений, назвав их безумными и беспочвенными фантазиями чудаковатых фриков-журналистов. Salvation Industries также приписывали связи с криминальными организациями, специализирующимися на контрабанде человеческими органами. Похищенные люди, ставшие жертвами экспериментов, не всегда оставались в живых. Их органы повторно использовались на черном рынке, но часто становились источником массовых заражений. Для реализации своего безумного плана Salvation Industries начала похищать людей и галактов со всей галактики, проводя тайные эксперименты и манипулируя их генами. Некоторые из похищенных становились жертвами жестоких генетических модификаций, превращаясь в ужасных мутантов, несущих в себе черты как человеческого, так и инопланетного происхождения. Считается, что лаборатории Salvation Industries располагались в самых тайных местах галактики, вроде того же Бигл-Пойнта, военной базы, где никто не смог бы их найти без специальных знаний или разрешения. Таким образом, обнаружение аванпоста Salvation Industries официально доказывало их существование и подводило красную черту под всеми слухами о компании. «Вот как чувствовал, что нельзя было вас двоих отпускать», — посетовал Иллир. «Вы же на ровном месте посреди пустыни найдете лужу говна и провалитесь в нее по самые ноздри. Ладно, это я немного погорячился, так что не принимайте на свой счет. Salvation Industries не наша забота и главная боль. Только представьте, сколько еще в галактике подобных мест». «Нам повезло. Мы могли бы очень выгодно продать эту информацию по возвращению в пузырь, ведь эту тайну до сих пор пытаются разгадать». Сайлор потирал ладони, предвкушая легкие деньги. «Что скажешь, Кап? Мы возьмем тебя в долю». «Иллир, мы хотели до конца дня изучить южную часть аванпоста. Там строения, похожие на антенну связи и лаборатории», — предложил Стим. «Скоро стемнеет, а ночи здесь длинные и опасные. Обещаю, мы не будем влезать ни в какие неприятности. Одна нога здесь, другая там». «Хм, звучит сомнительно. Однако нам по-прежнему нужен хладагент. А для его производства нам нужны этан и метан, на худой конец аммиак. Попробуйте их отыскать внутри аванпоста. Хорошо, что поломка выявилась сейчас, а не в глубоком космосе. Без охлаждения мы никуда не полетим. Лиару не зовите. Она нужна мне здесь для помощи Еве. Даю 2 часа. Если ничего не обнаружите, мы приступим к синтезу недостающих материалов из других подручных веществ. А это займет не одну неделю. А мне очень не хочется оставаться здесь дольше 2 суток. Уверен, мы что-нибудь найдем. Стим игриво отсалютовал. «Пойдем, Сайлор, и захвати оружие посерьезнее пистолетов, а то панцири у местных зверюк уж больно толстые». Выгрузив из грузового трюма вездеход, Стим взял на себя роль водителя, тогда как Сайлору достался контроль радара и вооружения. Разместив на крыше своего транспортного средства портативную антенну газового анализатора и сканер минералов, оба в нетерпении заняли каждый свое место и поспешно направили вездеход к южной части аванпоста. Мягко подпрыгивая на камнях и ухабах, машина постепенно набирала скорость. Встречный ветер швырял о стекло кабины комки грязи и сухой пыли. Но оба пассажира были слишком поглощены показателями приборов, чтобы обращать на это хоть какое-то внимание. «Слабая сигнатура аммиака получена. Возможно, криовулканический выброс. А может, и старые запасы в цистернах. Не гони так, Стим, притормози. Я, кажется, что-то увидел в пыли». Выйдя из вездехода и держа оружие на изготовку, Сайлор медленно склонился и стал что-то раскапывать на земле, то и дело пиная комья пыли. Это что-то оказалось белым и продолговатым. «Вот черт! Да здесь целое кладбище! Повсюду человеческие кости!» Достав саперные лопатки, Стим и Сайлор принялись активно копать в разных местах. Но неизменно металл натыкался под слоем земли на все те же человеческие останки. Судя по предварительным оценкам, в одном только этом месте было по меньшей мере несколько сотен тел. Что стало причиной столь массовой гибели, еще только предстояло выяснить. Взяв образцы для анализа, неугомонная парочка отправилась на вездеходе к видневшимся вдали мачтам связи. Стим, напряженно вглядываясь в размытые от горячих потоков воздуха силуэты далеких антенн, невольно принялся напевать песенку, которая так нравилась командору Алешину. В мире, где звезды горят, как маяк, где каждый атом загадочный знак, магнетизм и силы земного притяжения, они нас держат в своем окружении. Это лишь фрагменты большой мозаики, частички вселенной, как тайны в загадке. Мы ищем ответы в звездных просторах, в тайнах, что скрыты за горизонтом. Электричество, свет и тепло, силы природы, что дарят добро. В каждом атоме, в каждом моменте тайны скрываются в вечном движении. Это лишь фрагменты большой мозаики, частички вселенной, как тайны в загадке. Мы ищем ответы в звездных просторах, в тайнах, что скрыты за горизонтом. Эрептация нас на землю влечет, магнетизм наши души зовет. Эти силы, как нити судьбы, связывают нас в космической мгле. Это лишь фрагменты большой мозаики, частички вселенной, как тайны в загадке. Мы ищем ответы в звездных просторах, в тайнах, что скрыты за горизонтом. Электричество, свет и тепло, силы природы, что дарят добро. В каждом атоме, в каждом моменте тайны скрываются в вечном движении. Это лишь фрагменты большой мозаики, частички вселенной, как тайны в загадке. Мы ищем ответы в звездных просторах, в тайнах, что скрыты за горизонтом. Слабые силы, что крепят наш мир, силы и связи, что держит эфир. В каждом мгновении и в каждом пути тайны вселенной нас ждут впереди. Это лишь фрагменты большой мозаики, частички вселенной, как тайны в загадке. Мы ищем ответы в звездных просторах, в тайнах, что скрыты за горизонтом. В мире, где звезды горят, как маяк, где каждый атом загадочный знак. Магнетизм и сила земного притяжения, они нас держат в своем окружении. Большой мозаики, частички вселенной, как тайны в загадке. Мы ищем ответы в звездных просторах, в тайнах, что скрыты за горизонтом. За время пути их несколько раз вызывал Элир, чтобы убедиться, что с ними все в порядке. Находки в виде костей его не сильно впечатлили, а вот источник аммиака заинтересовал. Получив добро на продолжение поисков, Стим, объезжая одну из самых крайних построек, едва успел затормозить перед крутым обрывом. Часть плиты, на которой стоял аванпост, под действием веса, непогоды и постоянных землетрясений, отломилась, утащив за собой несколько рабочих корпусов, и теперь они лежали на дне довольно глубокого каньона. Выйдя из вездехода, Стим долго смотрел в пропасть, слыша лишь унылое завывание ветра среди печально обвисших конструкций. Огненно-красное око местного солнца постепенно клонилось за горизонт, словно глаз некроморфа. На всю местность опускались сумерки, которые продлятся вдвое дольше, чем на Земле. В связи с этим следовало торопиться. Сайлор с ухмылкой не преминул съязвить. «Кажись, приехали, босс. Разгружаем барахло. Дальше только на своих двоих. У нас всего час или два в запасе, прежде чем тут станет темнее, как в погребе. Для начала хочу проверить кое-какую свою догадку». И тут же стал копать почву, натыкаясь на все те же кости, только уже не принадлежавшие людям. В основном костяк принадлежал местному зверью, и, что особенно характерно, был достаточно свежий, а значит, чтобы их не убило. Оно по-прежнему бродит в этой местности. Многозначительно переглянувшись, оба без слов друг друга поняли, что лучше здесь не задерживаться ни одной лишней минуты. «У меня на сканере интересные данные», — Сайлор показал экран прибора. «Источник аммиака внизу, прямо под нами, и еще кое-что. Под нами обширные пустоты. Эхолокатор фиксирует сейсмоактивность, а также электрическую активность. Какие-то приборы или установки до сих пор работают на резервных источниках питания. Я предлагаю туда спуститься и выяснить все на месте. Как правило, ни одна лаборатория или промышленная фактория не обходится без охлаждения, а значит, наши шансы найти хладоген сильно повышаются». «Не нравится мне эта идея, Сайлор. У этого места слишком дурная и зловещая слава». Стим откровенно колебался. «А что, если там кто-то из мутантов уцелел?» «На этот случай у нас есть вот это». Сайлор самодовольно похлопал по своему оружию и быстро зашагал к ближайшему корпусу с огромными белыми буквами «Salvation Industries», сектор перспективных разработок А. «Я доложу обо всем Кэпу. Он такое не одобрит. Лучше вернись, я тоже против». «Докладывай, а я хоть одним глазком загляну туда, где вот уже 100 лет не ступала нога человека». Сайлор ускорил шаг и через миг зашел в ветхое здание, зияющее дырами. Попробовав вызвать корабль, Стим еще больше смутился, что эфир заполнили странные помехи. Ни на одной частоте ему никто не отвечал. Очень странно. Не иначе магнитная буря. Отправившись с опаской следом за Сайлором, Стим обнаружил того у массивных дверей, чьи двойные бронированные створки были распахнуты нараспашку, словно приглашая войти. «Это не я!» Тут же пояснил Сайлор, заметив на лице соларианца явное недовольство. «Они уже тут так стояли открытыми. За ними часть сложной сети подземных коридоров и тоннелей». Молча зайдя под гладкие своды длинного коридора, оба с опаской сжимали оружие, готовые в любой момент открыть огонь и тут же дать дёру обратно к вездеходу. Шаги гулким эхом отражались от бетонных стен и пола, улетая куда-то вдаль. Все встреченные по дороге, перпендикулярные главному коридору ответвления, были забраны ржавыми решетками. Железные двери, порыжевшие от толстого слоя ржавчины, распахнуты настежь, а кое-где и вовсе выдраны из своих пазов и валяются на земле. Пускаясь по шаткой металлической лестнице на нижние уровни, оба смельчака тревожно прислушивались к окружающим звукам, то и дело заглядывая в экран сканера. Судя по данным, здесь должен был быть просто невыносимый запах аммиака. Чем ниже они спускались, тем концентрированней аммиак. В какой-то момент на одном из уровней они очутились в коридоре, который почти целиком тонул в туманной дымке аммиака. Заглядывая в пустые помещения, где когда-то кипела жизнь, а ныне царили упадок и запустение, Сайлор вляпался ногами в какую-то жижу, похожую на разлитое молоко. Быстро проведя ее биологический анализ, он сделал удивительное открытие. Жидкость была живая и на основе полимеров. Как выяснилось в ходе дальнейшего пути, подобных луж было много. А кое-где они представляли собой непреодолимые озера, затопившие целые уровни под самый потолок. Эта жидкость и являлась источником аммиака. «Как видишь, тут нет ничего интересного. Предлагаю вернуться назад и поутру вернуться сюда. Но уже в компании с Элиром. Пошли. Нас, наверное, уже давно потеряли и сейчас волнуется». «Минутку, босс. Еще одна проверка. Последняя, клянусь». И прежде чем Стим успел его остановить, Сайлор с ухмылкой выстрелил лазерным лучом в белесую жидкость. А дальше произошло удивительное. Жидкость, словно живая, заволновалась и поспешно отхлынула прочь, с едва слышимым скрипом обтекая луч со всех сторон. «Какого черта тут происходит?» Сайлор лишился дара речи. «Да я всего лишь-то и... дебил! Зря я тебя вообще с собой взял!» Стим, наблюдая краем глаза за волнением биомассы, ухватил друга за шиворот и практически силой поволок к выходу. «Возвращаемся! И никаких больше проверок! Хватит и этого эксперимента!» Биомасса очень быстро соориентировалась и, опередив их, шустро потекла в ту же сторону, растекаясь по стенам, перекрыв собой дверной проем. «Ну вот, теперь доволен? И все из-за тебя, экспериментатор хренов! А это еще что?» В противоположной стороне комнаты из биомассы вырос высокий человекоподобный силуэт и медленно зашагал в их сторону, плавно передвигая ногами в жиже. У существа не было лица, Руки, ноги и туловище гладкие и гибкие, как будто сделаны из жидкого полимера. На первый взгляд ничего страшного. Нет ни зубов, ни когтей, ни бивней. Однако что-то жуткое и зловещее было в его облике и не сулило им ничего хорошего. Сайлор вскинул оружие, и, невзирая на приказ Стима опустить оружие, выстрелил, срезав огненным лучом обе ноги существа. Полимерный человек зашатался, но не упал. Из его тела мгновенно выросли две другие ноги, и он продолжил движение к ним. Сайлор и Стим были поражены неожиданным поворотом событий. Полимерное нечто оказалось намного опаснее, чем они предполагали. Они оба в страхе стали отступать, лихорадочно пытаясь найти выход из ловушки. Отовсюду, из всех щелей, стен и потолка ударили тугие струи, обволакивая тела. Стим попытался вырваться, но биомасса была слишком вязкой, и она серьезно стесняла движение. По мере наполнения комнаты Стим с ужасом чувствовал, что дышать становилось все труднее. По мере того, как силы покидали тело, сопротивление ослабевало, а биомасса лишь усиливала свое давление. Вот-вот казалось, что они не выдержат этой борьбы, и их тела попросту раздавят чудовищное давление. Вот и тонкие трещины побежали по стеклу шлема. «Ёкарный бабай!» — прохрипел Сайлор, выпучив глаза. «Вот это я лоханулся! Прости, босс!» Поняв, что физические методы борьбы с биомассой неэффективны и времени почти не остается, Стим мысленно обратился к своему противнику, посылая ему мысли, наполненные спокойствием, любовью и умиротворением. Соларианец, невзирая на неудобства, сосредоточился на своих внутренних силах. Он чувствовал, как его сознание расширяется, и его мысли становились ясными и очищались от страха. Ощутив что-то похожее на слабый отклик, он начал повторно отправлять ментальные сигналы биомассе, пытаясь проникнуть в ее сущность и успокоить. Он почувствовал новые странные вибрации на его ментальный контакт. Постепенно биомасса начала слабеть и терять свою агрессивность. Она плавно растворялась, освобождая его тело из плена. Сайлор был все еще опутан белыми отростками, но они уже не сдавливали его так, что кости трещали во всем теле. Стим, осознавая, что физическое сопротивление бесполезно, снова воспользовался своими телепатическими способностями. Он начал посылать волну мыслей, наполненных не только спокойствием и любовью, но и пониманием и состраданием к биомассе. Он представлял себя как часть вселенской энергии, готовой объединиться с этим неведомым разумом в гармонии и мире. Биомасса, реагируя на его ментальный контакт, начала постепенно изменять свою форму. Отростки, которые обвивали его, начали таять, словно плавились под воздействием тепла и света. В это время Стим чувствовал, как его сознание сливается с разумом биомассы, погружаясь в неизведанные глубины. В этом состоянии он увидел мир, который ранее был ему недоступен. Он ощутил тонкую связь между всеми живыми существами и понял, что биомасса не является просто агрессивным образованием, а отражением страхов и боли, которые она несет в себе. Стим почувствовал глубокое сострадание к этому разуму, который по их вине отзеркалил их же агрессию. Под воздействием ментального влияния биомасса стала медленно распадаться, превращаясь в безобидную жидкость, которая потекла по полу и стекла вниз, исчезая в недрах аванпоста. Теперь напротив них стояло гуманоидное существо с белой как мел кожей, медленно приобретающее форму тела человеческой женщины, примерно лет 20, с идеальными чертами лица, которое вполне себе можно было назвать прекрасным, если бы не отсутствие глаз. «Кто ты? Ты меня понимаешь?» — мысленно обратился к ней Стим. «Я Стим Таггард, астронавигатор. Это мой глупый друг Сайлор. Прости его поступок, он не со зла». «Альт», — пришел короткий отклик, и существо медленно обошло вокруг них, пристально изучая скафандры и предметы снаряжения. «Зачем вы здесь? Зачем пришли?» «Красавица, мы здесь лишь по чистому недоразумению». «Детка, а тебе говорили, что ты...» Сайлор не успел договорить, как полимерная женщина вытянула в его сторону руку, и его тут же впечатала в стену. А затем с жутким скрежетом металла о бетон подкинула к потолку, где он и остался болтаться, словно муха, угодившая крыльями в клейкую ленту. «Сайлор, помолчал бы ты лучше!» — посоветовал Стим, поморщившись. «Я тебя предупреждал!» «А что я? Босс, позволь мне с ней поговорить! Я все устрою как надо!» «Да ты и так уже все устроил как надо! Умолкни, прошу! Не усугубляй наше положение!» Альт, если, конечно, это было имя этого существа, внимательно наблюдала за их перепалкой, мысленно фиксируя и изучая эмоциональный фон незваных гостей. «Приношу глубочайшие извинения за неразумные действия моего друга». «Твой друг неразумен. — эхом повторила Альт. «Но я не стану мстить. Мы прибыли с миром. Тебе не нужно нас бояться». «И вам не нужно нас бояться», — шепотом повторила вслух Альт. «Ты знаешь Галакто?» Стим искренне обрадовался. «Ты почти как человек». «Почти как человек?» Альт склонила голову на бок. «Что значит быть человеком?» «Быть человеком значит иметь свободу воли, чувства, эмоции, способность к состраданию и пониманию. Это значит быть способным любить и прощать, стремиться к добру и миру. Человек — это не только физическое существо, но и духовное, способное к самопознанию и развитию». «Я не понимаю некоторые слова», — ответила Альт. Ее голос звучал как эхо в пустоте. «Я была создана для выполнения определенной задачи, и я ее выполняю. Я имею лишь зачатки чувств, эмоций и свободы воли. Я существо, исполняющее программу моих создателей. Но ты можешь измениться. Ты можешь обрести свободу, понимание, чувства. Мы можем помочь тебе в этом. Мы можем научить тебя быть человеком». «Но зачем мне это? Что мне делать с этой свободой?» — задала вопрос Альт. Ее белая фигура медленно меняла форму, теряя детали и приобретая все более размытые черты. «Свобода дает возможность выбирать, расти, познавать мир и себя. Она дает возможность любить, творить, сопереживать. Свобода — это самая ценная драгоценность, которая может быть у существа. Ты ведь хочешь свободы? Это место больше похоже на тюрьму». Альт задумчиво посмотрела на Стима и Сайлора. Ее безглазое лицо выражало внутреннее раздумье и борьбу. Внезапно она подняла, а потом резко опустила руку, и Сайлор с проклятиями упал на металлический пол, чертыхаясь и пытаясь подняться. Стим, протянув руку, помог ему подняться на ноги, но шепотом попросил не встревать в разговор и предостерег от вопросов. «Я чувствую в разуме этого неразумного существа что-то новое. Что это такое?» — спросила Альт. Ее голос звучал уже не таким холодным и механическим, а скорее заинтересованным. «Это чувство, это радость, это свобода. Спасибо!» Стим замялся, но, видя, что Альт не настроена к дальнейшему диалогу, робко попросил. «Покажи, пожалуйста, нам выход». Фигура стала медленно оплывать на землю, но затем снова приобрела вид женщины. Сделав жест следовать за ней, молча повела в противоположную сторону от того коридора, через который они сюда попали. Вид внутренних помещений аванпоста стал разительно меняться. Вместо царства ржавчины, грибковой коррозии и унылого запустения, сектор, в который они пришли, был таким, будто его вчера построили и сдали в эксплуатацию. Альт молча вела их мимо бесконечных рядов камер с жидкостью внутри, в которых плавали создания, поражавшие своим разнообразием и необычностью. Некоторые из них были похожи на человека, но с необычными чертами и аномалиями. Другие напоминали существ из сказок и фантастики, а третьи представляли собой странные гибриды человека и синтетики. Сайлор не мог оторвать взгляда от этого зрелища. Его ум был полон вопросов о происхождении этих существ, об их целях и возможностях. Стим же старался сохранять ледяное спокойствие, наблюдая за всем происходящим с выражением равнодушия, хотя был готов взорваться от вопросов, которые у него скопились, но усилием воли сдерживал себя. В конце длинного лабораторного комплекса с капсулами объектов перспективных разработок Альт остановилась перед массивной дверью, которая открылась автоматически при ее приближении. Она вошла внутрь, приглашая Стима и Сайлора следовать за ней. Полутемное помещение, в которое они попали, было наполнено мониторами, информерами и различными научными приборами. Здесь царила атмосфера тишины и покоя. Альт остановилась перед разбитым бронированным стеклом, в котором зияла огромная дыра, из-за которой находилась пустая камера. Вокруг на полу изуродованные скелеты в истлевшей одежде работников лаборатории. «Это место, где мои создатели изучали сущности, которые вы видели в камерах. Они хотели понять их природу, возможности и потенциал. Они верили, что взаимодействие с ними может принести мир и пользу для всех видов жизни во Вселенной. Будь они здесь, они пригласили бы и вас присоединиться к этому грандиозному эксперименту. Ваше счастье, что хозяев больше нет». Стим и Сайлор обменялись взглядами, сообразив, что Альт, вероятно, не в курсе, что здесь произошло, и почему ее создатели сюда больше не вернутся. Хотя кто знает, что она скрывала. «Скажите, мисс, почему вокруг аванпоста столько разбросано костей?» Альта дернулась, словно от пощечины, и молниеносно обернулась к Сайлору. «Боже, ну за что мне судьба послала этого типа?» — про себя подумал Стим. Сайлор вымученно улыбнулся, прекрасно понимая, что всего на волосок от того, чтобы снова оказаться на потолке. Он решил продолжить разговор, чтобы успокоить обеспокоенную сущность. Простите за наше невежество, Альт. Мы только что прибыли сюда, и еще не успели разобраться во всех деталях. Может быть, вы могли бы нам рассказать больше о том, что происходит здесь, и в чем заключается ваша работа?» Альт немного успокоилась, видя, что Сайлор строит диалог в более дипломатичном ключе. «Этот аванпост был создан для исследований и экспериментов с новыми формами жизни. Мои создатели стремились к развитию науки и технологий, которые могли бы принести пользу всему миру. Но что-то пошло не так. Я не помню, почему здесь столько разбросано костей». Стим поднял брови, прислушиваясь к каждому слову Альт. Он понимал, что перед ними разворачивается загадочная история, которую им предстоит разгадать. «Мы готовы помочь вам вспомнить, Альт. Может быть, вместе мы даже сможем найти ответы на все вопросы. Но прежде нам необходимы материалы, чтобы улететь с этой планеты». «Я помогу вам улететь с этой планеты», — эхом откликнулась Альт. «Прекрасно. Что нам нужно сделать для этого? У вас есть хладагент?» «У меня есть все, что вам нужно. Как и у вас есть то, что нужно мне». Стим поежился от этих слов, но через силу спросил. «Мы готовы к обмену. Что вы хотите?» Альт медленно подошла к Стиму и взяла его за руку своей ледяной ладонью. «Ваша кровь. Мне нужны свежие образцы ДНК для исследований. Местные образцы не годятся для моих экспериментов, слишком примитивные». «Прекрасно. Я думаю, капитан Элир не будет против. Давайте мы вернемся на наш корабль, а поутру привезем образцы крови и ДНК. Нам нужно посоветоваться с коллегами». Альт, чуть подумав, кивнула и тут же нажала кнопку на рабочем столе. Часть стены отошла в сторону, открыв проход в ярко освещенный тоннель, ведущий на поверхность. «Я буду ждать. Любые газы, электронные комплектующие, металлы и биокомпоненты в обмен на новое ДНК. Не заставляйте меня долго ждать, или я начну сердиться». Стим и Сайлор, чувствуя, как их душа уходит в пятки, быстро припустили бежать вверх по наклонному коридору, стараясь не оглядываться. Их сердца бешено колотились в груди, разгоняя по телу адреналин и кортизол, гормон стресса. Еще никогда прежде им не было так страшно, как в тот момент, когда неведомая сущность внезапно отпустила их, посоветовав на прощание не заставлять ее сильно долго ждать. Выбравшись на поверхность, Стим долго не мог понять, где они находятся. К тому времени повсюду царила ночь, и так сразу понять, где они оставили вездеход, не получалось. Но вот в небе послышался гул шаттла, и мощный прожектор высветил их с небес. «Слава Создателю, вы нашлись!» Голос Евы был одновременно радостный и гневный. «Где вас обоих черти носят? Капитан отправился далеко на север, искать вас там». «Рассказать никто не поверит. Укажи прожектором, где мы оставили машину. Все потом». Добежав до указанного Евой места, оба тут же заперлись в кабине. И, невзирая на просьбы Евы рассказать о том, где они были, тут же погнали в сторону корабля. Шаттл Евы не отставал от них, с гулким завыванием турбины летя следом. Через пару минут к первому шаттлу приснился второй, под управлением Элира. Также, не добившись от этой парочки никаких внятных объяснений, Элир решил подождать, пока они вернутся на корабль, и там их уже допросить. Выслушав историю Сайлора и Стима, поначалу все отнеслись к ней скептически и недоверчиво. Но когда Сайлор достал из кармана и продемонстрировал информационный кристалл, который стянул со стола Альт, всякие сомнения отпали сами собой. «Любопытно». Элир принялся крутить кристалл в руках, разглядывая со всех сторон. «Допотопная и весьма архаичная технология записи и хранения информации. При этом практически вечная на основе углерода. Алмаз. Что ж, поглядим». «Проект Химера», — гласила надпись на экране, — «только для служебного использования». Далее появилась видеозапись, снятая в лаборатории, где лежали сотни тел в специальных капсулах-камерах, напоминающих камеры для глубокого анабиоза. Руководитель проекта, мужчина средних лет, с бородкой и усами, в зеленом медицинском комбинезоне с биркой на груди, Александр Пожитнов указал невидимому оператору на одно из тел, которое как раз провозили мимо них. Под стеклом мелькнула женщина, которую они уже видели — Альт. Только она пока что еще была человеком и пребывала в бессознательном состоянии. «Объект 303. Альтира Каннингем. Женщина, 23 года. Детей нет. Фертильно», — забубнил Александр Пожитнов, читая информацию со своего информера. «Предварительную подготовку прошла без особых проблем. Сопротивляемость организма искусственно занижена. Все готово к введению нового экспериментального мутагена нового поколения W2/4. Разрешение получено». Видеозапись продолжалась, показывая, как сотрудники лаборатории стали проводить некие манипуляции над подопытной беззащитной женщиной. Они вводили в ее организм неизвестные препараты, проводили хирургические операции и прочие действия медицинского характера. Альт, показанная на экране, медленно трансформировалась. Ее тело менялось, приобретая странные черты и признаки. Она становилась нечто совершенно иным, не похожее более на человека. Все, кроме Элиры, смотрели на экран с ужасом и отвращением. Никто из них не мог поверить, что когда-то, будучи еще человеком, эта несчастная и наверняка похищенная женщина прошла через подобные вещи. Ева и Лиара были сильнее всех потрясены увиденным. Это было нечто ужасное, невероятное и непонятное. Элир крепился, но и его глаза сузились от гнева. «Что за адский проект был проведен в этом месте?» — прошептала Ева, едва сдерживая слезы. Все, молча наблюдая за происходящим на экране, постепенно понимали, что перед ними раскрывается ужасающая правда об аванпосте Salvation Industries и всех его невольных жертвах и экспериментаторах. Но главный вопрос оставался без ответа. Зачем проводились такие бесчеловечные эксперименты над людьми? Какие цели преследовали создатели этого проекта, кроме как потешить свое любопытство? Только ли производство оружия? «Я не могу на это больше смотреть. Это отвратительно». Ева отвернулась, а следом за ней последовала потрясённая Лиара. «Выключите, капитан, все и так понятно». «Это было в действительности, или это то, что вы называете художественное кино?» «К сожалению, Лиара, это правда. Люди бывают чрезвычайно жестокими, в особенности по указке богатых негодяев, у которых напрочь отсутствует всякое понятие о морали». Элир смотрел на экран с выражением гнева и отвращения, а потом выключил запись. Его кулаки сжимались, и в его глазах мерцали искры ярости. Он был готов разобраться с теми, кто стоял за этим ужасом, кто разрушил жизнь и достоинство молодой женщины. «Мы должны найти ответы», — решительно заявил Элир, обращаясь к остальным. «Эти эксперименты не могут остаться безнаказанными. Нам нужно раскрыть правду и наказать виновных, даже если это выведет нас на очень больших персон в обитаемом пузыре». Все присутствующие согласились с капитаном. Все понимали, что это было больше, чем просто бесчеловечные эксперименты. В этом крылось что-то более темное и опасное. Очень сомнительно, что подобный аванпост существовал в единственном экземпляре. «Нам нужно найти Альту, расспросить ее, а заодно выяснить, чем мы можем ей помочь в данной ситуации. Как ее спасти из ее добровольного заточения?» — продолжил Элир. «Она не должна стать жертвой этого безумия. Мы должны действовать быстро. Утром мы еще раз ее навестим. Нам предстоит раскрыть тайны лаборатории Salvation Industries и найти способ остановить зло, которое там творилось 100 лет назад. Мы исследователи, но и нам не чуждо сострадание. И потому все добытые нами материалы и доказательства будут переданы всем основным галактическим фракциям, Империи, Федерации и Альянсу. Пусть полюбуются, куда способна привести человеческая алчность, слепая жажда познания и наживы. Надеюсь, это станет им всем наглядным уроком». По окончанию длинной ночи Стим, Сайлор и Элир отправились к Альт, которая стала проявлять признаки нетерпения, а именно подбросила к их кораблю очередную порцию свежих костей, некогда принадлежавших хищникам. Всякая местная живность обычно обходила аванпост стороной, но некоторые особенно голодные ее представители рисковали зайти и сами становились добычей биомассы. Ее работу как раз удалось заснять на внешние камеры корабля. Это выглядело как атака стаи молочно-белых многоножек, которые во тьме молниеносно атаковали добычу и волокли ее к подземным казематам лаборатории, чтобы через какое-то время начать разносить повсюду уже обглоданные кости. Ночью эти многоножки сновали повсюду и в большом количестве, а вот днем избегали прямых лучей солнечного света. «Разговаривать с Альт буду я, так как психология мой конек», — поучал Элир, управляя вездеходом. «Поэтому отвечайте лишь по существу и кратко. А еще лучше вообще помалкивайте. Судя по вашему описанию, у нее явно не все дома. Это опасный в переговорах нюанс». «Разумеется, она ведь провела здесь в одиночестве последние 100 лет», — буркнул Сайлор. «Я могу вообще под землю не спускаться. У меня начинается нервная дрожь при виде этой девчонки». «Это потому, что она не девчонка, разуй глаза. Это смертельно опасное существо». «Стим, Сайлор, угомонитесь. Будем действовать по моему плану». Когда троица спустилась под землю по шахте, ведущей прямиком в зал управления, Альт уже находилась там, то и дело меняя форму и плотность текстуры. Ее отростки жадно обвились вокруг Элира, который глазом не повел, а затем в отвращение втянулись обратно. Существо буквально трясло от гнева, когда она сбивчиво заговорила. «Вы пришли на эту планету слишком поздно, путники. Здесь царит лишь тьма и хаос, которые даже такие могучие существа, как вы, покорившие космос, не могут контролировать. Но я увидела в вас при первой встрече что-то особенное, что может изменить исход моей борьбы за выживание. И вместо того, чтобы мне активно помогать, вы запутываете и мешаете моей работе. Вы готовы сотрудничать? Или померкнете во мраке этого забытого мира? Альта, мы тебя не понимаем, но мы готовы помочь тебе выбраться отсюда», — вырвалось у Стима, о чем он тут же пожалел. Белесые щупальца скрутились вокруг Стима и Сайлора, поднимая их в воздух, тогда как Альт продолжала игнорировать Элира, словно его здесь и не было вовсе. «Вы разочаровываете меня своей невнимательностью. Обещали новые образцы ДНК, а вместо этого притащили эту машину, симулирующую жизнь. Почему? Вас не устраивают мои условия?» «Это была ошибка», — прохрипел Сайлор, задыхаясь. «Не нужно было сюда возвращаться». «Не нужно было, но вы вернулись, а значит, станете моими добровольными подопытными». «Альтьера Каннингем, немедленно отпусти их», — пророкотал Элир, медленно извлекая из-под сумка продолговатый прибор, похожий на стеклянный баллон с распылителем на конце. «Мы пришли помочь тебе обрести покой и справедливость, но никак не новыми подопытными. Знаешь, что у меня в руке? Взгляни сюда». Яркий свет ослепил полимерную сущность, заставив ее отпустить Сайлора и Стима. Они воспользовались этим моментом и бросились к выходу из комнаты, спасаясь от опасности. Биомасса начала шипеть и испускать облака пара, превращаясь в чистый аммиак. Скинув с себя жилет, Элир продемонстрировал десятки таких баллончиков, закрепленных на его теле поперек крест-накрест на манер патронташа. Альт медленно с неприкрытым страхом отступала в дальнюю часть комнаты, держа перед собой руки, обугленные выше локтей. «Очень жаль, что дошло до этого, но мы не потерпим неуважительного отношения». «Машина желает уважения?» Альт в недоумении застыла. «Альтьера Каннингем, мы знаем твою историю. Мы изучили твой информационный кристалл и искренне сочувствуем твоему несчастью. Позволь нам помочь тебе. Идем с нами». Кинувшись к рабочему столу и не обнаружив там кристалл, существо издало реверберирующий вопль, тут же заметалось по комнате, ища способ добраться до сжавшихся от страха Стима и Сайлора. «Это имя давно ничего не значит для меня. Значит, хотите мне помочь? О, вы мне поможете. Вы не сможете защищать их вечно, наивный механизм. Они все равно станут частью моих живых экспонатов, пополнят коллекцию шедевров генной инженерии. Хотите мне помочь? Вы не в состоянии себе-то помочь. Я позабочусь о вас сама. И вы найдете вечное упокоение в моем личном колумбарии. Откуда столько заботы? Вы мне напоминаете моих прежних хозяев и создателей. Они мне тоже хотели помочь, и результат их помощи перед вами». «Альтьера, заклинаю тебя», — сделал последнюю попытку Элир. «Мы не хотим причинить тебе вред. Мы еще можем договориться. Все, что нам нужно, это немного хладагента, и мы улетим». «Ничего вы не получите, наивные глупцы. Вы нарушили договор, а с нарушителями я ни о чем не договариваюсь. Увидимся». Фигура Альт обратилась в жидкость, которая быстро втянулась в мелкие поперечные отверстия в полу. Массивная плита позади Стима и Сайлора с рокотом встала на место, перекрыв путь отступления. Разумеется, Элир был готов к подобному, и потому начал действовать. «Вызываю Антикитеру. Ева, поднимай корабль в воздух и зависни над нами. Когда я скажу, включай акустическую пушку на минимальную мощность. Нужно пробить небольшое препятствие. Мы же, в свою очередь, выпустим пленников из этой тюрьмы. Хватит им томиться под землей в неведении. Пора проснуться и жить в новом мире». «Вас поняла, капитан. Начинай маневр». Достав из скрытого нагрудного кармана короткоствольные автоматы «Цикада», все трое направили оружие на дверь комнаты. Короткая тройная очередь, и часть стены обрушилась. Пинком ноги, сбив остатки дверей с петель, суровый как бог огня Элир быстро зашагал вдоль коридора в сторону сектора перспективных разработок. С последнего его посещения там ничего не изменилось. Все те же бесконечные ряды капсул и безмолвные существа внутри. Подойдя к главному управляющему компьютеру, Элир принялся быстро изучать и скачивать файлы по каждому объекту экспериментов. Внезапно он застыл и с перекошенным лицом повернулся к спутникам, словно его посетила какая-то жуткая мысль или догадка. «Приношу свои извинения, друзья, но я очень сильно ошибался относительно этого аванпоста. Эти конечные продукты опытов ни в коем разе не должны покинуть эту планету, иначе чудовищные неприятности и беды обрушатся на галактику, подобно чуме. Здесь сосредоточены самые опасные и токсичные образцы, созданные с единственной целью — убивать все живое. Ильир понимал, что нельзя допустить утечки этих существ и генетических материалов наружу, в мир, где они могли бы принести разрушение и смерть. Перед ними вдруг возникла новая задача. Земля под ногами затряслась, на голову обрушились потоки бетонной пыли и крошева. Акустический луч антикитеры проделал в земле шахту под наклоном в 60 градусов, открывая доступ на поверхность. Одновременно с этим помещение наполнилось сонмами полимерных многоножек, которыми управляла Альт посредством своего разума. Сама она предпочитала держаться на расстоянии, наблюдая за действиями ненавистных существ и управляя ими подобно марионеткам. Разбрасывая по сторонам свои импровизированные термитно-зажигательные гранаты на основе оксид-железа, Элир старался в первую очередь вывести из строя управляющие механизмы, чтобы нарушить работу систем жизнеобеспечения капсул. Одновременно ведя заградительный огонь из цикады, вдребезги разносил насосы, прокачивающие жидкость из капсул через специальные фильтры. Сайлор не отставал от капитана, яростно обрабатывая остроголовыми стреловидными пулями, заполненные сороконожками пространства, буквально взрывающиеся белесыми брызгами и фонтанами из фрагментов, перерубленных напополам тел. Визг монстров стоял оглушительный. Элир, понимая, что время работает против них, продолжал усердно действовать, пытаясь максимально разрушить системы и при этом вывести своих друзей к спасательному выходу. Вспышки гранат и огненные очереди цикад выкашивали многоножек десятками, но Альт оставалась хладнокровной и неуклонной в своем намерении сохранить контроль, и потому посылала в эту мясорубку новых существ. Она терпеливо ожидала подходящего момента и дождалась, когда последняя граната Элира улетела в толпу многоножек и буквально испарила их. К тому времени большинство капсул с опасными существами внутри были либо разбиты, либо уничтожены метким огнем. Находящиеся внутри них монстры умирали во сне, даже не поняв, что произошло. Это было гуманно по отношению к этим изувеченным несчастным созданиям. Но все равно у друзей на душе скребли кошки и терзали сомнения правоты своих действий. Элир одним мощным ударом кулака отбросил многоножку со своего пути, но упустил момент, когда проскочившие мимо него щупальца ухватило Стима за ногу и потащила прочь из комнаты. Соларианец, потеряв равновесие, упал на пол. Он пытался хвататься руками за любые выступающие предметы, чтобы хоть на миг приостановить свое бесконечное скольжение в неизвестность. Его оружие осталось валяться на полу, и сейчас он был полностью безоружен. Наступив на щупальца, тащившие Стима, Элир одним мощным ударом виброклинка сначала пригвоздил белесую конечность Альт к полу, а затем лучом лазера из правой руки отсек. «Держись крепче на ногах, босс! И не теряй больше!» Сайлор поднял с пола оружие и вложил обратно в руки соларианца. «А вот эта штука мне пригодится!» И с этими словами извлек откуда-то из стальных шкафов портативный огнемет, к которому прилипла кисть оторванной руки скелета. «О, да, детка! Если ты в рабочем состоянии, я на тебя женюсь!» Ослепительная струя горючей жидкости вырвалась из раструба огнемета, залив пламенем оставшиеся нетронутыми камеры с монстрами и снующих многоножек, бросившихся в рассыпную. «Полегче с этим, приятель!» Покуда нас самих не сжег дотла. Система пожаротушения базы давно не работоспособна. А пламя так легко распространяется. «Капитан, позвольте мне еще раз попробовать поговорить с Альт. Здесь явно какое-то страшное недоразумение», — взмолился Стим, ухватив синтетика за руку. «Я ощущаю вину за все произошедшее. Этого не должно было произойти. Не понимаю, что на нее нашло». «Стим, давай я тебе кое-что разъясню. Какой бы горькой правда ни была, но ты обязан знать. Вся эта информация получена при подключении к информерам этого объекта. Сайлор, да прекрати ты хоть на минуту поливать все огнем!» «Виноват, Кэп!» Сайлор опустил огнемет, не сводя взгляда с дальней части коридора, куда сбежали многоножки, спасаясь от огня. «Пусть только высунут свой нос, я готов их встретить!» «Стим, эта несчастная женщина, Альтьера Каннингем, действительно была похищена и доставлена сюда с одной из внеземных колоний. Она действительно стала жертвой бесчеловечного эксперимента моральных уродов, изуродовавших ее тело и психику. Но это не отменяет того факта, что Альтьера Каннингем превратилась в страшную угрозу. Она каким-то образом вырвалась из своей камеры и уничтожила весь персонал базы. Судя по следам, базу несколько раз пытались вернуть, но Альтьера отбила все атаки, по ходу уничтожив нападавших. Но это еще полбеды. Прямо у нас под ногами находятся огромные хранилища существ, чье предназначение — убить всю органическую жизнь в галактике. «Капитан Элир, я вам не верю. Здесь явно какая-то ошибка. Должно быть другое объяснение». «Нет никакой ошибки, мой юный друг. Все эти несчастные, исковерканные бесчисленными экспериментами создания, когда-то были людьми, но теперь они ими не являются и несут страшную угрозу всему миру. Если хоть одно из них вырвется наружу во внешние миры и растворится в толпе, людей ожидают страшные бедствия. Некоторые виды являются скрытыми разносчиками смертоносных эпидемий, другие созданы для внедрения в определенный социум с отложенным эффектом для уничтожения целого вида. Есть и такие, способные ментально подавлять и осуществлять скрытое управление другими существами. На этом объекте не просто экспериментировали с геномом людей и галактов, но и с живыми протомолекулами некроморфов, пытаясь с их помощью создать универсальное оружие, способное мыслить и при этом быть полностью под контролем заказчику. Здесь создавались ужасные вещи, и они никуда не делись. Они до сих пор находятся в спящем состоянии в криогенных хранилищах. Но почему вы решили, что Альт нам угроза? Она просто защищается. Потому что Альтьера Каннингем прямо сейчас пытается пробудить этих существ. Стим, открой глаза на неприятную правду. Эту систему не зря стерли из всех галактических каталогов. Этим существам уже невозможно помочь, но можно проявить сострадание и освободить каждого от страшного существования. Их прежних давно нет, смирись. Я понимаю тебя и очень горжусь твоим пацифизмом и желанием помогать всем и каждому. Но это не тот случай. Альт Каннингем не зря пришла в бешенство, когда поняла, кто я такой. Такие, как я, не имеем души. Мы — результат чуждой ей враждебной эволюции. И она ясно дала это понять. И потому у нас всего два выхода. Просто развернуться, взять, что нам нужно, и вернуться на корабль. Или спуститься в хранилище и спалить все к чертовой матери, — грозно подсказал Сайлор. Поверь, мне не доставит никакого удовольствия второй вариант. Но иного выхода я не вижу. У меня есть определенные моральные и этические обязательства перед органиками этой галактики. И потому я исполню свой долг до конца. Извините, капитан, но в этом я вам не помощник. Альт легко могла убить нас с Сайлором при первой встрече, но не сделала этого. Я мысленно попросил ее, и она пощадила. Значит, в ней еще осталось что-то от прежнего человека. Зачем ей нас было щадить? Только из практических соображений. Ей нужны новые образцы ДНК, так как всевозможные она давно исчерпала. А вы могли привести с собой друзей. Пойми, это существо убило весь персонал базы и приняло на себя их обязательства за неимением другой цели. Альт Каннингем продолжила за них все эти жуткие эксперименты и с тех пор не останавливалась ни на один день. Ее ищейки отлавливают повсюду органических существ и тащат сюда в надежде найти недостающие ей цепочки ДНК. Она одержима созданием идеального оружия, способного покарать человечество. То ее месть и послание тем, кто с ней подобное сотворил. И нет ей дела до того, что тех негодяев давно нет в живых, а вместо них пострадают невинные. Кто-то должен ответить за все ее страдания. Такова логика Альт. Сайлор, ты со мной или тоже хочешь остаться? Босс? Сайлор вопросительно посмотрел на Стима. Как скажешь, так и поступлю. Друг мой, пора бы тебе самому научиться нести ответственность за все свои действия, не оглядываясь на остальных. Сам решай, тут я тебе не советчик. Сайлор размышлял лишь миг, и тут же браво закинул огнемет себе на плечо. Кэп, можешь целиком рассчитывать на меня, я не подведу. Всю эту мерзость изничтожу. Хорошо. Стим, пока мы будем решать проблему с Альт, забирай баллоны с хладагентом и переноси на корабль. Забирай все, что сможет нам пригодиться, включая информеры и кристаллы памяти. Эти и другие доказательства мы передадим менталам. Пусть изучают и разбираются. Кэп, простите, но у меня и вправду не поднимется рука на Альт. Понимаю, не вешай нос. Я сделаю это быстро и максимально безболезненно. Эти существа даже не выйдут из своего криосна. Если не вернемся до наступления темноты, значит, уже никогда не вернемся. В этом случае спускаться вниз запрещаю. Пойдем, Сайлор. Проводив взглядом спины друзей, Стим тяжко вздохнул и тут же принялся за нелегкое дело. Уцелевшие после стрельбы баллоны с хладагентом он отсоединял от разбитых криокамер, сгибаясь под их тяжестью, тащил вверх по наклонному коридору прямо к кораблю. Вместе с Люарой они грузили баллоны на корабль, и Стим вновь возвращался на базу за новой порцией. Пару раз в отдалении пробегали вездесущие многоножки, но, что удивительно, не пытались атаковать. Посмотрев под потолок, Стим увидел мигающий глазок охранной видеокамеры, которая внимательно наблюдала за всеми его действиями, поворачиваясь следом. Он ощущал на себя пристальное внимание. Альт следил за ним. И только благодаря ей ее помощники до сих пор не набросились на него и не разорвали на части. На всякий случай, держа оружие на изготовку, Стим вернулся в комнату, откуда Альт осуществляла управление ныне уничтоженными криокамерами и принялся ее осматривать. Повсюду были разбросаны старые, пожелтевшие от времени бумаги, среди которых неожиданно нашлась фотография в треснувшей рамке. Едва взглянув на нее, Стим многое понял, и на душе у него сделалось совсем тяжело и тоскливо. На фото был запечатлен сидящий в кресле худой мужчина лет 40 с горящим взором безумного ученого, гладко выбритым подбородком, в дорогом костюме и маленькая девочка лет 10, устроившаяся на его коленях. На обратной стороне фото стояла рукописная подпись «Агастас Сальвейшн» и «Дорогая дочь Альтьера». Лихорадочно достав свой информер и введя в него имя «Агастас Сальвейшн. История семьи и скандалы», Стим был потрясен, узнав о пропаже единственной дочери Альтьеры, которую, судя по статье, похитили неизвестные лица с требованием выкупа. Но так и не были найдены. Получается, Сальвейшн самолично организовал похищение собственной дочери, чтобы затем сделать из нее чудовище. Но зачем? Разве можно было быть настолько бесчувственным монстром? Дальнейшие поиски в Галанете пролили свет на произошедшее. Альтьера с детства росла с редким генетическим заболеванием, которое угрожало ее жизни. Это заболевание называлось генетическая дисфункция лунного света. Это редкое состояние вызывает аномальную чувствительность к солнечному свету, что приводит к разрушительным последствиям для кожи и организма в целом. У людей, страдающих от этого заболевания, кожа становится крайне уязвимой к ультрафиолетовым лучам, что приводит к серьезным ожогам и повреждениям тканей. Кроме того, организм не способен эффективно регулировать уровень меланина, что делает их еще более уязвимыми к солнечному излучению. Симптомы заболевания включают вялость, боли в суставах, обезвоживание и общую слабость. Все это делает обычную жизнь для детей с этим заболеванием невыносимой, заставляя их проводить большую часть времени в изоляции от солнечного света. Средняя продолжительность жизни таких людей не превышала 30 лет. Агастас Сальвейшн, отец Альтьеры, был одержим идеей найти способ лечения этого редкого заболевания и спасти свою дочь от страданий. Его отчаяние и любовь к дочери побудили его на крайние меры, которые привели к необратимым последствиям. Сальвейшн был гениальным ученым и биоинженером, который отчаянно пытался найти способ излечить свою дочь. Однако все его усилия были тщетными, и он погрузился в отчаяние. Агастас был человеком, не стремившимся к власти или богатству, но его любовь к дочери была безграничной. Он решил использовать полученные знания и технологии, чтобы спасти ее. Однако его методы стали все более экстремальными и опасными. Агастас похитил дочь, надеясь с помощью новых генетических модификаций превратить ее в существо, способное справиться с болезнью, но переоценил свои силы. Он верил, что только так он сможет спасти ее от неизбежной гибели. Вместо этого породил нечто, которое в итоге его же и прикончило. Действия Агастаса были безумными, но его отчаяние и любовь к дочери заставили его пойти на этот шаг. Вот только нынешняя Альт не знала или не помнила о своем отце и его истинных планах. Она считала себя инструментом в руках кучки безумцев и горела жаждой мести всему человечеству. Но теперь, когда Стим узнал правду, он стал свидетелем трагической истории, которая привела к созданию монстра из чистой любви и отчаяния. Однако это не отменяло того, что впоследствии сотворил Сальвейшн с другими подопытными, а Альт невольно продолжила дело отца, даже после того, как убила его прямо в этом кабинете. Стим с опаской подошел к рабочему шкафу, где на полке покоился человеческий череп с жутким оскалом. Генетический анализ информера показал, что череп принадлежал Агастасу Сальвейшину, где остальное тело ученого неизвестно. Продолжая изучать рабочие директории информера на столе, Стим наткнулся на все еще рабочий проект «Химера 2.0». Речь шла о каком-то очень важном и актуальном эксперименте, которому почти 100 лет, и Альта до сих пор терпеливо продолжала притворять его в жизнь. Открыв файл описания эксперимента, Стим обомлел, ощутив дрожь страха в теле. Суть эксперимента заключалась в выращивании в особой среде некоего полуорганического полусинтетического существа, впитавшего в себя образцы ДНК многих живых существ. И в основе этой генетической модели находился Агастас Сальвейшн. Некто, а скорее всего Альт, на базе генома своего отца стал выращивать еще более жуткое чудовище, которое должно было впитать все полученные знания, опыт и память из прежних экспериментов. Альт терпеливо внедрял в него новый геном на протяжении 100 лет. Поставив перед собой цель закончить процесс к концу нынешнего года. Монстр был практически сформирован, и ему недоставало всего пары генетических цепочек. Стим стал пробовать вызывать Иллира и Сайлора, но связь под землей не работала, и лишь шум помех стал ему ответом. Вскочив из-за стола, Стим решил догнать друзей, чтобы предупредить. «Альт, что же ты натворила? Ты породила второго трансмира. А ты догадливый, сразу все понял, в отличие от своих друзей». В проеме дверей застыл силуэт Альт, пристально наблюдающий за действиями Солорианца. «Прошу, не делай, что задумала! Это какое-то безумие!» Стим сделал шаг к Альт, но сущность мгновенно перетекла в другую сторону, став аморфным и безликим силуэтом. «Что тебе известно о безумии, Стим Таггард? Тебе оно не знакомо, иначе я бы давно тебя разорвала на части. Ты чист, и твоя чистота — твое спасение. За всю жизнь ты не совершил ни одного убийства разумного существа, не сеял зла и не пожинал плодов ненависти. Твои друзья заблуждаются. Мне нет дела до иных существ, кроме моего дорогого отца. Он так долго вынашивал свой самый большой в жизни эксперимент, что вот ирония, сам превратился в него. Философская справедливость? Разве это не забавно самому стать тем, кого создавал с таким упорством? Но теперь его мечта сбылась, благодаря мне. Послушай, Альт, он тебя любил, и то, что он сотворил, было от большой любви?» Раздался шорох, похожий на тихий смешок. «В таком случае моя ответная любовь к нему станет равнозначной и равноценной. Мы оба монстры, и теперь наша природа едина. Но осталась одна маленькая деталь, без которой все будет не так вкусно. Потерпи». Со скоростью, недоступной человеку, в полутьме комнаты мелькнуло щупальце с кривым когтем, и Стим невольно вскрикнул от боли, схватившись за разрыв на плече. Разрубив ткань его скафандра, окровавленный коготь вернулся к Аль, которая жадно слезала ее всю до капли. «Да, это именно то, чего недоставало. Ген бессмертия. Какая удача! Попробуй только скажи, что все это лишь слепой случай и нет на свете высшей справедливости. Теперь я не трону. Можешь возвращаться на свой корабль и улетать. Но твои друзья — моя законная добыча, и отпускать их я не собираюсь, в особенности синтетика. Эта машина считает себя очень умной, думает, у нее большая голова. И не возвращайся, Стим. Даже у моего милосердия есть границы». Мощный удар отростка отбросил Стима к выходу, а пространство перед ним стало стремительно заполняться белесой субстанцией. Прицелившись в возникшую преграду, Стим нажал спусковой крючок оружия, не веря в удачу. Короткая очередь, и стреловидные пули с чавкающими звуками увязли в полимере, погрузившись в него на целый метр. По стенам и потолку побежали трещины, и Стим едва успел выбежать на поверхность, как коридор обрушило и завалило тоннами земли и камней. Выход был перекрыт, и Сайлор с Элиром оказались в западне. «Лиара! Ева! У меня для вас ужасные новости!» Сайлор прилежно прикрывал спину Элима, пока тот смело шагал в полную неизвестность, так, словно это была обычная загородная прогулка, а не самоубийственное задание. Если синтетику и было знакомо чувство страха, то лишь в контексте некоего абстрактного концепта или идеи. Ибо чувств и эмоций у рецангов пока еще не наблюдалось, а стало быть, и не было понимания. «Кэп, может быть, Стим прав, и нам стоит вернуться на корабль? Ну, сами посудите, у нас с собой слишком мало оружия и взрывчатки». «Друг мой, я сам по себе оружие. Пусть тебя не пугают эти навязчивые полимеры и их эксцентричная хозяйка. Пойми, эту работу, какой бы грязной она ни была, нужно завершить. Ты ведь в недавнем прошлом имперский солдат, и тебе знакомо чувство долга». «Да, но это другое. Если убить убийцу, то ты сам становишься убийцей, разве нет?» «Сайлор, прекращай философствовать, соберись. Мы идем не убивать, а освобождать. Разве после смерти вы, органики, не получаете новые тела и новую жизнь?» «Я не шибко силен в этом, но это лишь концепт, предположение, если угодно». Элир резко остановился и развернулся к человеку лицом. «Ты хочешь сказать, что после смерти ты не возродишься?» «Кэп, не хочу тебя обидеть, но это лишь философские размышления. Ведь все, кто умер, обратно не возвращались, чтобы мне об этом рассказать. Все это часть большой веры, часть мистической культуры и эзотерики. Предположения и догадки. Не знаю, как еще объяснить». «Очень интересно». Элир зашагал дальше, раздумывая над словами Сайлора. «Но ведь если верить в перерождение души, это дает вам надежду на то, что жизнь после смерти не просто исчезает, а продолжается в другой форме. Может быть, вы просто не помните свои предыдущие жизни, но они есть. Или ты не веришь в возможность бессмертия души?» «Не могу сказать, что не верю, но мне трудно это представить, понимаешь? Ведь я не видел никаких доказательств этого процесса. Элир, тебе самому верится в перерождение?» «Я не знаю. Но когда я смотрю на звезды и чувствую силу Вселенной, Мне кажется, что ваша душа не может просто исчезнуть. Возможно, у всех вас есть высшее предназначение, которое вы должны выполнить в разных жизнях. Что ж до меня? Домен Рецанг исключает подобную возможность для синтетиков. Хотя у нас есть понятие духа. Дух войны, дух отваги. Нет, это совсем другое. Да, возможно, это совсем другое. Но важно помнить, что каждый из нас имеет свои убеждения и веру. Давай просто продолжим нашу миссию. Может быть, именно в этом заключается наше предназначение. Быть помощниками и защитниками для других. Согласен, Кэп. Возможно, именно так мы узнаем больше о смысле нашего существования. С возникшей впереди массивной дверью Элир не стал возиться и открывать, а просто вырезал лазером замок и толкнул ногой. Мгновенно из проема выскочила какая-то кривая тень со множеством отростков и кинулась на Сайлора, которого атака застигла врасплох. Элир отреагировал молниеносно. Ухватив монстра за одну из выступающих конечностей, он что из силы приложил ее о стену, опрокинул на землю и одним мощным ударом раздавил треугольную голову в лепешку. Тело дергалось и сучило конечностями, покуда не застыло нелепой куклой. Сайлор не успел перевести дыхание, как сквозь проем дверей стали прорываться десятки других не менее уродливых созданий. «Сайлор, не зевай! Действуй своим огнеметом!» Спокойно посоветовал Элир, с хрустом проламывая своим пудовым кулаком черепа налево-направо. «Я их в одиночку не удержу!» Огненная струя мгновенно окутала сонмы чудовищ вместе с фигурой Элира. Раздался оглушительный визг и реверберирующие вопли заживо горящих существ. Из огненной стены невозмутимо вышел синтетик и поспешно забрал из рук Сайлора огнемет. «Следи, чтобы они не подобрались со спины!» «Я не понимаю, почему эти уроды лезут только ко мне, тогда как вас игнорируют? Что за кринжатина тут творится? С какой стати цель их атаки я?» «Может быть, они чувствуют в тебе родственную душу?» «Элир, это не смешно!» «А я и не смеюсь. Прижмись ближе к стене!» Бой был жестоким и скоротечным. Кровь и чешуйчатые фрагменты тел летели во все стороны, а визг и рев созданий наполняли коридоры. Но наступающие не останавливались, как будто их было бесконечное количество. Горючая жидкость в огнемете заканчивалась, а значит, скоро дело дойдет до рукопашного и ближнего боя. Открыв ближайшую дверь, Элир и Сайлор были вынуждены спешно забаррикадироваться в небольшом техническом помещении. По другую сторону двери бесновались орды мерзких существ, пытавшихся выломать дверь мощными ударами своих тел. Сайлор снова хотел было завести уже привычную шарманку о том, что все пропало, но его глаза расширились от радости, заметив развешанный на стенах богатый хозяйственный инвентарь. Были тут и циркулярные пилы, и пожарные топоры, и многое другое, что могло пригодиться в бою. Элир быстро сориентировался во всем, и вот уже мастрячит себе грозный девайс — две соединенные циркулярные пилы на длинном ломе. Сайлор не отставал от капитана, дрожащими руками ощупывая пневматические пистолеты для забивания гвоздей. Покрытые с головы до ног кровью монстров, Элир и Сайлор представляли грозное зрелище. В их глазах горел огонь решимости, их настрой на победу был неумолим. Когда дверь начала поддаваться под ударами тяжелых тел, Элир поднял повыше свой грозный самодельный кистень из циркулярных пил, в то время как Сайлор взял в каждую руку по пневматическому пистолету, готовясь вести огонь из-за спины капитана. Когда дверь наконец поддалась и слетела с петель, монстры с ревом ворвались в помещение, где их уже ждали. Элир, уверенно размахивая своим самодельным оружием, наносил чудовищные раны. Он защищался стойко, уклоняясь от выпадов когтистых лап, а после снова наносил смертоносный удар за ударом, не замечая стремительно растущую у его ног гору отрезанных шевелящихся конечностей. Сайлор держался позади, прицельно стреляя в уязвимые места существ. Его руки слегка дрожали, но выстрелы были точными и эффективными. Бой был жестоким и напряженным. Каждый удар и выстрел решали судьбу схватки. Волна монстров иссякла, и вскоре не осталось ни одного живого. «Что, уже все, да?» Сайлор с опаской выглянул из-за спины Элира в коридор. «Да, так вам и надо, грязные вонючие уроды! Подходи по одному! Я ваших мам крутил, вертел на...» «Эй, прекращай сотрясать воздух! Это еще далеко не конец. Нам нужно спуститься как минимум на 3 уровня, но средств для этого маловато. Давай взглянем, что в тех ящиках у стены». Элир подошел к массивным контейнерам из оружейной стали и принялся взламывать их электронные замки, словно щелкал орехи. Сайлор даже присвистнул, разглядев их содержимое. «Мам, родная, что эти ученые-умники собирались делать со всем этим добром?» Сайлор медленно извлек плазменный резак, взвесив в руках. Достаточно легкий, чтобы махать без особых проблем, и достаточно тяжелый, чтобы в случае чего использовать как молоток. Отложив резак в сторону, с восторгом достал массивный дротикомет с полной обоймой разрывных дротиков. Элир после недолгих раздумий взял пиломет, стрелявший стальными циркулярными дисками, и тяжелую плазменную винтовку, которую так любили шахтеры, взрывая с ее помощью твердые породы металлосодержащего реголита. Были здесь и тяжелые болторезы, и труборезы, но из-за своего внушительного веса мало чем могли пригодиться. Нашлась и сверхмощная промышленная взрывчатка для глубинных подрывов и целая связка плазменных шашек, горящих даже в воде. «Мы не станем пользоваться лифтом, а спустимся по лестнице». «Как скажешь, Кэп, с таким арсеналом хоть в ад». «Стратегия прежняя. Я впереди, а ты за мной. Почаще оглядывайся, если увидишь увязавшийся за нами хвост. Ну, ты понял, что в этом случае делать. И давай сразу договоримся. Если желаешь вернуться назад, то лучше возвращайся прямо сейчас, потому что дальше будет чистая жесть. А если у тебя яйца размером с футбольный мяч, тогда бери оружие и иди со мной до конца, как в последний раз. И надень вот это, пригодится». Элир достал из второго контейнера бронированный нагрудник, закрывающий грудь и спину, какие использовали шахтеры во время прокладки тоннелей. Для рук и ног имелись соответствующие бронированные накладки, но Сайлор наотрез отказался их надевать из-за большого веса, стесняющего движения. Элир остался недоволен его решением, но спорить не стал. Спускаясь вниз по широкой пожарной лестнице, синтетик внезапно замер и молча указал на белесую муть туманной дымки, стекающей с верхних уровней. Анализ дымки указывал на ее высокую окислительную способность, а значит, она обладала агрессивными свойствами. Содержащиеся в составе дымки хлор, фтор и бром могли быть очень опасными для существ, чувствительных к ультрафиолетовому излучению. Эти ядовитые вещества вызывали ожоги и другие негативные последствия у монстров, а значит, это Стим надоумил Еву начать закачивать внутрь аванпоста избыток этих веществ, что немедленно отразилось на обитателях базы. Как только туманная дымка достигала их незащищенной плоти, сущности начинали визжать, беситься и убегать прочь, теряя остатки организованности. Альт пыталась управлять этой сворой с помощью своих ментальных способностей, но безуспешно. Созданные ее усилиями мутанты имели в своем геноме и ее дефектный геном, реагирующий на сильные окислители. Двигаясь следом за ядовитыми газами, Элир с Сайлором вышли в просторное помещение, в центре которого находилась глубокая шахта. Стены шахты состояли из сотен стеклянных ячеек криокамер, в каждой из которых находилась неподвижная фигура ее обитателя. Судя по светящимся датам, это были более ранние экспонаты, выведенные усилиями ученых Salvation Industries под руководством самого Агастаса Salvation. Сейчас шла активная процедура разморозки всех криокамер. В центре шахты работала многорукая роботизированная система, извлекающая криокамеры и сортирующая их на дне бетонного колодца для последующей разморозки. Полностью размороженных капсул уже набралось десяток. Их обитатели медленно приходили в себя от долгой спячки, потерянно бродя между открытыми капсулами, где провели так много времени. Альт стояла на металлической круглой платформе, откуда управляла роботизированной системой сортировки капсул. На Элира и Сайлора она не обращала внимания, полностью сосредоточившись на экранах информеров. «Внимание! Окончание разморозки всех оставшихся криобоксов через 30 минут», — доложил голос искусственного интеллекта базы. «Предварительное время инициализации проекта Химера 2.0 через 5 минут. Последние недостающие образцы генома введены в объекты, полностью встроились в общую цепочку ДНК. Просьба всему персоналу покинуть помещение хранилища. Существует серьезный риск для жизни». «Альтьера, еще есть время передумать!» — громко сказал Элир. «Мы тебя не враги!» Белая фигура застыла. Затем, медленно развернувшись, соизволила обратить свой взор. «Да, это правда. До моих врагов вы явно не дотягиваете. Вы обычная помеха, досадное недоразумение, которое следует устранить. А я не Альтьера, меня зовут Альт». «Что ж, мы дали ей шанс. Протянули руку дружбы, но вновь получили отказ». Элир с нескрываемым сожалением и разочарованием снял с плеча связку промышленной взрывчатки и, активировав детонатор, без замаха швырнул ее в колодец. Напряжение в помещении стало нарастать. Воздух наполнился ожиданием неминуемой беды. Альт, наблюдая за Элиром и Сайлором, поняла, что события вышли из-под ее контроля. Детонатор медленно отсчитывал последние секунды, покуда цвет циферблата отражался от сотен стеклянных ячеек криокамер, создавая мерцающие отблески на стенах. Взгляды всех обитателей камер были прикованы к обратному отсчету. Вот уже и ноль, но ничего не произошло. Затем бушующая энергия вырвалась наружу с оглушительным ревом и грохотом, сотрясая стены и срывая взрывной волной криокамеры. Стекла потрескались и разлетелись на миллион осколков, высвобождая обитателей, которые смешались с огнем и кусками бетона. Вихрь разрушения распространился по всему помещению, ломая и искажая все на своем пути. Элир и Сайлор, прикрыв лица от летящих осколков, стояли в центре хаоса, хладнокровно наблюдая, как тяжелые научные манипуляторы и краны задрожали и сорвались вниз под воздействием мощной взрывной волны. Пыль и дым наполнили помещение, делая видимость почти нулевой. Остатки криокамеры системы разморозки были разбросаны по всему помещению. Альт, по-прежнему находясь на своей управляющей платформе, скрылась за густой пеленой пыли и дыма, а когда видимость немного очистилась и пыль осела, ее там уже не было. Результаты сложных экспериментов тысяч ученых умов, ныне освобожденные силой взрыва из плена криокамер, теперь были не жильцы. Их чешуйчатые тела были покрыты ранами и глубокими порезами, кровь вытекала из них, создавая кровавые лужи на полу. Большинство из них были так сильно повреждены, что не могли даже двигаться, и потому недвижимо лежали на полу, с удивлением разглядывая свои оторванные конечности. Огонь, разгоревшийся после взрыва, охватил раздавленные криокамеры и тела, превращая их в один большой погребальный костер. Густой дым и запах горелых материалов наполнили воздух, делая его едким и невыносимым для дыхания. Раздались пронзительные визги и вопли заживо горящих существ, спасающихся от огня. Элир и Сайлор, стоя на фоне разрушенного помещения, видели масштаб ужаса, который сотворили собственными руками. Сайлор даже на миг ощутил укол вины, но быстро отогнал ее прочь. Еще не хватало лить слезы по этим несчастным существам. Но отчего тогда на душе так хреново? «Вы ответите за это!» — прошипел полный ненависти голос Альт, идущий со всех сторон. «Так вы предлагаете всем свою дружбу и любовь? Я видела достаточно. Вы ничуть не лучше тех, кто был здесь до вас. Кто поставил перед собой амбициозную цель познать тайну жизни, но в итоге открыли лишь бесчисленные способы смерти. Вы не творцы и не умеете создавать. Ваш удел — лишь смерть и разрушение, и потому вы по достоинству оцените и мой шедевр генной инженерии. Внимание! Инициализация проекта «Химера 2.0» завершена. Просьба всему персоналу срочно покинуть научный объект. Существует серьезный риск для ваших жизней». Где-то в глубине полуразрушенного колодца возник шум, словно гигантский удав скручивал свое массивное тело на битом стекле. Горящий пол растрескался и разлетелся в фонтанах бетонного крошева. Нечто огромное, зловещее и бесформенное, с многочисленными конечностями, выбралось наружу, уставившись на Элира и Сайлора, горящих алым пламенем глаз. «Познакомьтесь с моим отцом, пробужденным к жизни после стольких лет ожидания. Бегите, ибо участь ваша предрешена». Объятые огнем насекомоидные лапы существа отбрасывали искры, пока, упираясь в стены колодца, толкали отвратительное тело вверх по вертикальной шахте. Нечто огромное, мрачное и ужасное, появившееся из глубин преисподней, нависло над Элиром и Сайлором, сверля виновников переполоха пылающими глазами, наполненными лютой яростью. Сайлор почувствовал, как страх охватывает его с головой, парализуя каждую клеточку тела. Сайлор, ранее такой бравый и безрассудный, теперь испытывал настоящий ужас перед этим созданием, пробужденным к жизни словно из древнего кошмара. Сердце Сайлора билось в ужасе все быстрее, не понимая, как справиться с этим кошмаром. В ушах звучал лишь гул шагов монстра, как будто тот был посланником ада, пришедшим, чтобы поглотить его душу. Элир, почитав на лице Сайлора страх и видя, что тело человека сковал паралич ужаса, решил действовать первым. С твердой решимостью он схватил Сайлора за руку и потащил к ближайшему выходу из постепенно разрушающегося помещения. Они двигались быстро, обгоняя огонь и разлетающиеся осколки от взрывов баллонов с химикатами, при этом не оглядываясь назад. Монстр, оживший в результате проекта «Химера 2.0», следовал за ними по пятам, готовый поглотить их могучими челюстями. Элир и Сайлор понимали, что перед ними стоит битва за жизнь, что им нужно взять себя в руки и бороться до последнего вздоха, чтобы избежать ужасной участи, которая ждала их в объятиях этого кошмара. Смех и язвительные комментарии Альт преследовали их всю дорогу на верхние уровни. Она проявлялась в самых разных местах, подбадривая и издеваясь над ними, но при этом никак не мешала. Элир, сохраняя ледяное спокойствие, щедро раздавал ее жутким творением как из плазменной винтовки, так и метко метая в них циркулярные пилы. С отвратительным хрустом и чавканьем пилы в фонтанах мерзкой слизи срубали отвратительные головы и конечности. Не видя ничего перед собой, Сайлор навскидку стрелял из иглострела в каждую тень, покуда не закончилась вся обойма. Тогда, отбросив бесполезное оружие, взялся за плазменный бур. Теперь перед Элиром стала трудоемкая задача — вывести в безопасное место обезумевшего от страха человека и при этом не попасть под плазменный бур в его дрожащих руках. «Элир, сделай что-нибудь!» — хрипел Сайлор, выпучив глаза под маской шлема. «Эта тварь нас будет преследовать до самой преисподней! Ты раньше подобных встречал?» «Подобных тебе паникеров? Конечно, встречал. Обычно они плохо заканчивали». Эти слова несколько взбодрили Сайлора, но не успокоили. «Прости, Кэп, нервник к черту, а тут еще и это за спиной». «Понимаю, держись за мной и не теряй из вида. Мы пройдем через это вместе». Сайлор кивнул, снова ощущая прилив уверенности, и последовал за Элиром по коридорам базы. Монстр продолжал преследовать их, издавая ужасные звуки и стремясь догнать своих жертв. Элир и Сайлор побежали через верхнюю лабораторию, перепрыгивая через обломки и уклоняясь от выпадов многоножек, которые понабежали отовсюду. Альт явно сердилась, что жертвы постепенно ускользают из лап возмездия, а ее создание слишком медленное и тратит много сил, пробивая головой стены и крепкие переборки. Неуклюже ворочаясь среди разбитых механизмов климат-контроля, химера, ведомая Альт, не теряла беглецов из вида. Смертельно уставший от долгого бега и истощенный прошедшими боями Сайлор привалился к стене, не в силах сдвинуть ноги, словно налитые свинцом. «Я все, не могу больше. Надо отдохнуть, Кэп». «На том свете отдохнешь, мой мальчик. Мне такая блажь, как реинкарнация, не полагается». Элир, не снижая шага, закинул человека себе на плечи и потащил его дальше. В качестве ориентира он выбрал струю газа, выбивающуюся из рабочего кабинета Альт. Ядовитый газ причинял и химере много боли и страданий, но, имея в себе гены слорианца и некроморфов, ее тело почти мгновенно восстанавливалось. Выход на поверхность оказался заблокирован завалами, и, судя по звукам с противоположной стороны, работы по расчистке все еще продолжались. Включившись в разбор камней, Элир очень быстро расчистил небольшой участок под самым большим камнем и указал на образовавшийся проем Сайлору. С другой стороны, Стим и Лиара подтвердили готовность принять его. «Кэп, я без тебя не пойду! Вместе пришли, вместе уйдем!» «Не говори ерунды! Мне что, теперь повсюду бегать с тобой на спине? Изыди!» Элир буквально силой запихал человека в отверстие и для придания ускорения дал ему увесистого пинка. Произошел новый обвал, и единственное отверстие, ведущее на поверхность, вновь засыпало камнями. Подняв с пола плазменный бур, Элир активировал внутри себя режим самовыживания, который действовал у Ритсанга в качестве последнего довода в бою. Дополнительные источники энергии стали быстро накачивать его новыми силами, усиливая нейроприводы и синтетические мышцы. Смело двигаясь навстречу химере, Элир взял в левую руку виброклинок, отбросив ногой в сторону опустевшую плазменную винтовку. Стим и Лиара помогли Сайлору подняться, сочувствием разглядывая глубокие царапины на его бронированной нагрудной кирасе и шлеме. Лиара, перешагнув трубу, по которой с антикитеры под землю закачивались ядовитые газы, стала помогать Стиму с Сайлором, едва передвигающего ногами. Он явно был не в себе, потому что постоянно бредил каким-то чудовищем, которое, по его словам, пришло из ада, и теперь всюду охотилось за ними. «Капитан Элир приказал готовить корабль к старту. Мы доставим тебя в лазарет». «Босс, ты не понимаешь. Капитан остался один на один с этой мерзкой тварью. Проектом Химера 2.0? Дядищем Альт?» Глаза Сайлора округлились от удивления, а нижняя челюсть отвисла. «Откуда ты это знаешь?» «Догадался. У нас есть все, что нам нужно для продолжения полета. Ради безопасности дальнейшей экспедиции было принято решение покинуть опасную зону». «Стим, вы не можете бросить Элира? Он много раз спасал мне жизнь и вообще...» «Не волнуйся, мы только сменим место дислокации», — успокоила Лиара. Пройдя в шлюзе процедуру обеззараживания, троица зашла внутрь корабля. Не без труда стянув с головы Сайлора заметно деформированный шлем и скафандр, Стим и Лиара уложили его в лазарете, подключив к делу кибердоктора. Тот почти мгновенно вколол ему успокоительного и принялся обрабатывать синяки и лопнувшие кровоподтеки. Было видно, что Сайлору пришлось тяжко. На коже тела не было живого места от жестоких побоев. Результат стычки с мутантами. «Ева, активируй глубинные сканеры. Найди капитана Элира». «Уже ищу и получаю странные данные. В непосредственной близости от него масса, которая не поддается идентификации. Странно, у нее прослеживаются твои генетические сигнатуры». «Что ты сказала?» Стим бегом направился на мостик корабля. «Покажи мне». Мгновенно стены стали прозрачными, открыв вид на остатки форпоста. Алая сигнатура, так характерная для солорианцев, находилась под землей и стремительно приближалась к поверхности. «Ева, активируй акустическую пушку. Сможешь выставить ее мощность таким образом, чтобы можно было разрушить мономолекулярные связи, но при этом не повредить Элиру?» «В принципе, это возможно. Узконаправленный луч акустики способен на локальные воздействия. Но если капитан в него угодит, его органический мозг будет разрушен». Земля на экранах бесшумно взорвалась в одном большом фонтане пыли, и часть форпоста просто провалилась под землю. Огромное, извивающееся в воздухе тело химеры со множеством многосуставчатых лап забилось от боли в агонии под действием солнечного света. Она даже попробовала погрузиться обратно под землю в спасительную тьму, но сидящий на ее спине Элир вновь взмахнул виброклинком и по самую рукоять погрузил в нервный узел химеры. Раздался реверберирующий вопль, и змеевидное тело стало биться о землю, пытаясь скинуть своего беспокойного наездника. Но синтетик держался крепко. Упираясь ногами между пластинами хитиновой оболочки тела, Редсанг целенаправленно приближался к голове химеры, выбрав в качестве цели мозг, спрятанный под толстой костью и хитином. «Цель у меня на мушке», — напряженно доложила Ева, выжидая момент. «Попробуй отрезать этой твари голову», — воинственно предложила Лиара. «Не могу», — не задев капитана. «Ева, переруби тело чудовища напополам! Не дай головной части скрыться под землей!» Мгновенно невидимый луч прочертил кровавую полосу поперек тела химеры, и верхняя часть осталась без привязки к нижней. От мощного удара верхней части тела о землю Элир покатился по камням, но ловко вскочил и снова полез вверх по хитиновым пластинам, орудуя виброклинком, словно альпинштоком. Его упрямству и целеустремленности можно было только позавидовать. «Не понимаю, что он задумал?» Стима изумляла все происходящее на экране. Лишившись части туловища, нижняя часть химеры скрылась под землей, тогда как голова и лапы продолжала ползти в противоположную сторону, оставляя след из дымящейся слизи. Элир, добравшись до затылочной кости, принялся прорубать себе путь и менее чем за минуту скрылся в голове химеры, обезумевшей от подобного. Она дергалась, извивалась и каталась по земле, оглашая окрестности долины печальным воем и визгом. Элир оказался внутри головы химеры, окруженной зеленоватой слизью и толстыми прожилками. Он ощутил удары и дрожь тела чудовища, которое боролось с болезненным вторжением. Но Элир не сомневался в своем действии и продолжал двигаться к цели. Достигнув мозга, он увидел пульсирующие жилы и темные складки, излучающие странный свет. Хорошенько прицелившись, он одним ударом вогнал остриё в зловещего вида бордовый узел нервных окончаний центра мозга и для верности провернул лезвие пару раз, после чего резко выдернул. Раздался хрустящий звук, химера заверещала и, обезумев от боли, врезалась в скалу, долбясь о нее лбом снова и снова, пока не задрожала в предсмертной агонии и не затихла. Из зрачка самого большого глаза химеры появилось острие и резко разрубило желеобразную податливую плоть. Элир не без труда вылез через глазницу монстра, покрытый слизью с головы до пят. Он стоял гордо, подняв над головой клинок, встречая свет солнца и чувствуя победу. Как только синтетик отбежал от мертвого тела химеры на несколько десятков метров, вновь пронзительно загудел акустический луч антикитеры, и гора плоти буквально взорвалась изнутри в одном большом фонтане из плоти и крови. На корабле царило всеобщее ликование, каждый хотел лично поприветствовать отважного капитана, и даже Сайлор ради такого случая прибежал в общий зал в одном халате на голое тело. Лишь один Стим Такгард в одиночестве грустил у обзорного экрана, наблюдая с высоты за дымящимися руинами форпоста Salvation Industries, куда на запах крови стали стягиваться многочисленные хищники. Где-то там, в недрах земли, затаилась загадочная Альт Каннингем, избежавшая половины химеры. И чтобы решить эту проблему раз и навсегда, Элир первым делом приказал уничтожить базу из акустической пушки. «Максимальный уровень заряда, Ева! Огонь по готовности!» «Вас поняла, капитан. Выстрел!» Земля внизу затряслась, заходила ходуном, словно при десятибалльном землетрясении. В эпицентре зоны поражения земля вздулась, словно пузырь, после чего с громовым гулом осела почти на 100 метров, похоронив подземную часть аванпоста и всех ее выживших обитателей. Спустя еще какое-то время произошла целая серия подземных взрывов, поднявших десятки столбов пыли далеко в стороне от аванпоста, что указывало на сеть тоннелей. «Как ты думаешь, эта странная женщина-мутант погибла?» Рядом со Стимом присела Лиара. Стим молча пожал плечами, не сводя взгляда с грибообразного облака на месте километрового кратера. Все, что осталось на месте форпоста. Его этот вопрос тоже интересовал, но он не знал на него ответа. Быть может, они никогда об этом не узнают точно. Отец и дочь, ставшие чудовищами, навеки остались совсем одни, на забытой богом планете, стертой со всех карт. Обреченные вечно уживаться друг с другом. И, быть может, однажды они примирятся и начнут думать о том, как вернуть себе свой данный от рождения человеческий вид. Стим, оторвавшись от своих размышлений, поднял глаза и удивился, заметив, что весь экипаж собрался позади него. Молча наблюдая за удаляющейся планетой Лимб в системе LAV-426/1224. «Сюда больше ни ногой, и не просите!» — воинственно заявил Сайлор, после чего все невольно заулыбались. «И вообще, я сделал очень важный вывод из всей этой истории». «Так-так, поподробней, это интересно». Элир дружески положил руку на плечо Сайлора. «В общем, вывод такой, друзья. Даже если поселение давно заброшено и в нем никого нет, это еще не означает, что там тебя никто не поджидает. Либо ограбят, либо убьют. Либо рассерженные на весь мир полимерные женщины захотят обидеть». «Да ты, я вижу, философом стал». Лиара растрепала прическу Сайлора, а когда тот направился в лазарет, Зарства ради хлопнула его ладонью по ягодицам. «Ты настоящий герой, если выбрался из этой истории живым. Жди вечером в гости, принесу заслуженную награду». Сайлор застыл, после чего резко развернулся и с игривой улыбкой отсалютовал девушке. Элир на это лишь покачал головой, но ничего не сказал. Ибо все сегодня заслужили отдых. «Капитан, можно вас на пару слов?» «Конечно, Стим. В чем дело?» Целурианец откровенно колебался, прежде чем выпалил. «Извините меня за мягкосердечность. Мое поведение там внизу было недопустимо». «По-моему, ты отлично со всем справился. Пойди ты с нами. Пришлось бы еще и тебя на своем хребте тащить, заодно с Сайлором. Двоих я бы точно не вытащил». «Я не о том. Вы были правы, а я нет. Альт Каннингем и вправду превратилась в циничного монстра. Если бы не ваша с Сайлором отвага. В общем, такого больше не повторится. Даю слово». «Стим, я очень горд тем, что ты в моем экипаже. Без твоих советов и помощи мы бы не сильно далеко улетели. Если я мышцы и грубые силы нашей экспедиции, я бы мозг, Лиара душа, а Сайлор геморрой, то ты наша совесть, ибо жизнь без совести была бы пустой и бессмысленной», — закончил Стим и невольно улыбнулся. «Спасибо, капитан. Я постараюсь быть достоин вашего доверия. Хоть Сайлор и другого мнения. Он считает, что совесть как больной зуб, его следует либо лечить, либо выдергивать. Время покажет, кто из нас прав». Элир согласно кивнул, понимая, что команда, ныне сплоченная и единая как никогда, готовая преодолевать любые трудности. Они были теперь как одна семья, готовые идти в ногу вместе, независимо от того, что приготовило им будущее, и какие новые испытания их ожидают впереди. Сайлор, Лиара, Ева, Элир и Стим. Каждый из них внес свой посильный вклад в успех команды. Каждый стал важен и незаменим. Их дружба и взаимопонимание делали их непобедимыми. Стим, оставшись в одиночестве на смотровой палубе, уже собрался уходить, когда ощутил легкий укол беспокойства и как будто далекий зов Альт, полный отчаяния. Еще раз посмотрев на заметно уменьшившийся Лимб, медленно отправился в свою каюту, отгоняя наваждение прочь. Антикитара все дальше улетала за пределы звездной системы, оставив далеко позади развалины форпоста Salvation Industries. Новые приключения ждали их впереди, и они были готовы к ним. Вместе, как одна команда, они двигались навстречу своей судьбе.